Я вижу в зеркале небо, дожди луны, в белом пламени ветра мои мечты и летят вдаль, мимо нас наши встречи, словно мираж, стеклянным облаком стали твои глаза.